Глава 10. Еления вошла в гостиную и увидела Мариэль. Ее старшая дочь целовалась с человеком. Когда-то в молодости Еления сама этим грешила. Забыв обо всех правилах и наказах отца, она предала племя, выйдя замуж за королевского дипломата. Винить дочь за то, что она идет по ее стопам, она не могла, да и права не имела. Но вот предостеречь от необдуманных поступков необходимо было сделать, и побыстрее. «Мариэль!» Женщина откашлялась и отвернулась. «Мама!» Эльфийка отстранилась от Виктора, облизала губы и подняла голову на мать. «Что-то случилось?» «Я тебя хотела спросить, что с собакой? Ты вколола ей сыворотку?» Еления подошла к псу и потрогала ему нос. «Кажется, он уже не такой горячий, но пес все еще без сознания. Не торопи события. Илут очень ослаб от яда на стрелах. Ему нужно время, чтобы прийти в себя». Мариэль начинала злиться. «Хорошо. Я просто хотела убедиться, что ты не напортачила и все сделала правильно. А вообще, нам нужно поговорить. Жду тебя на веранде». И Еления строго посмотрела на ухажёра дочери и произнесла. «Надеюсь, вашему псу скоро станет легче, и вы покинете наш дом. Уверена, вас ждут родные». «Мама, что ты такое говоришь?» Девушка захлебывалась от неучтивости и прямолинейности матери, но ничего не могла сделать, кроме как провалиться от стыда. Поэтому она закрыла ладонями глаза и отвернулась. «Все нормально. Мариэль, нам и правда уже пора. Мы же не можем оставаться здесь вечно». «Оставайтесь до утра. На ночь идти через лес не самое хорошее занятие. Ужин будет через час. Кушетка свободна». Еления взглянула на лежащую собаку и ухмыльнулась. «Я уверена, вы сами разберетесь, как быть». «Спасибо за все. И я навсегда буду в долгу перед вами и вашей дочерью. Если что-нибудь нужно, вы только скажите, и я...» «Ничего не нужно. Особенно от вас». Еления схватила дочь за руку и потащила ее на веранду. Дверь хлопнула. И две женщины остались друг с другом наедине. Мариэль резко развернулась и со злостью посмотрела на мать. «Что это было? Ничего не нужно, особенно от вас!» Девушка повторила слова матери. «Что за представление ты там устроила?» «Замолчи и сядь! Мало еще устраивать мне такие допросы! Эльфийское молоко на губах не обсохло, чтобы так разговаривать с родной матерью!» Шумно приземлившись в кресло, эльфийка надулась и отвернулась от Елении. «Нам нужно поговорить!» «Не буду!» «Нет настроения. Кое-кто мне его мастерски испортил». «Сейчас это не важно. Не хочешь говорить, тогда это сделаю я, а ты будешь слушать». Не обращая внимания на тон дочери, Еления присела на кресло и посмотрела на луну, выглядывающую из-за вершин деревьев. «Хм». Опустив голову на стол, Мариэль закрыла ее руками и тяжко вздохнула. Сбежать возможности не было. Мама загораживала проход. Лориэль любила такое время дня. Еще не мрачная ночь, но уже и не ясный день. Словно собранный сок из самых спелых яблок. Она просыпалась к этому времени, чтобы поужинать и выйти на веранду. Мы часто сидели с ней вот здесь. Еления провела руками, захватив все пространство веранды. Лориэль сидела на твоем месте и смотрела на дорогу. «Зачем?» Мариэль подняла голову и взглянула на мать. «Она ждала тебя каждый вечер. Не хотела пропустить момент твоего прихода. Каждый вечер, но...» «Да, ты не всегда возвращалась домой. Часто где-то пропадала днями и ночами. Но я не знала. Когда мы сидели на веранде вдвоем, она часто рассказывала о тебе. О ваших грезах и мечтах, о лесе и о водопаде», произнесли женщины вдвоем и заплакали. Мариэль встала и подошла к матери. Присев на дощатый пол, Она положила голову ей на колени и обняла. Еления гладила волосы единственной дочери и немного раскачивалась на кресле. «Несколько дней назад, вот здесь, на этом месте, я совершила одну серьезную ошибку. Я не должна была смотреть, как ты ползаешь у меня в ногах и просишь прощения за украденные монеты. Мама, не надо. Пожалуйста. Нет, я твоя мать. И то, что я сказала потом, о том, что люблю Лориэль больше тебя, это неправда. Пойми, я была не в себе. Лориэль умирала, и я боялась ее потерять. Я все понимаю, правда. Мама, я люблю тебя. Очень люблю. Ты для меня самая родная». Мариэль встала с колен и прижалась к матери. Она целовала ее шершавые руки и мокрые глаза, седые волосы, окрасившиеся за одну ночь, и милые морщинки на лбу. Проговаривая слова любви и нежности, она никак не могла остановиться. Запас невыговоренных слов за все годы не кончался. И Еления улыбалась и отвечала на поцелуй дочери. «Мариэль, присядь, моя дорогая, я не закончила. Все самое важное впереди». «Да, продолжай, конечно». Опустившись и снова положив голову на колени, Мариэль замерла в совершенном блаженстве. «Вас с сестрой отравили одним и тем же ядом, видимо, очень хорошо замаскированным под фехиноцею. Но твой организм вместе с противоядием, которое я в тебя влила, выдержал и вытащил тебя из лап смерти. Твоей сестре не повезло». «Мама, я не знала, что это был яд. Когда я давала Лориэль это лекарство, я плохо понимала, сон это был или явь». «Это уже не важно. Мамонди Гжму не видел, что произошло, но не мог остановить тебя, потому что сам не знал, что в закрытых пузырьках. Моя беспечность сыграла с нами злую шутку. Прежде чем уходить, мне нужно было проверить эти пузырьки, но я была уверена, что они были в моей накидке. Оказалось, что это я влила в Лориэль лекарство и убила ее. Ты же не знала, Мариэль. Я верю в то, что ты хотела помочь. Не вини себя. Это ни к чему хорошему не приведет. Ну как же мне жить теперь с этим?» Мариэль уткнулась в колени матери и зарыдала. «Единственный, кто нам может помочь, это твоя бабушка. Вот к ней-то мы и отправляемся завтра утром». «Что? Нет, я не могу. А как же Виктор?» Мариэль посмотрела на дверь, и все ее сознание вместе с телом потянулось к любимому. «Ничего страшного, если твой ненаглядный побудет без тебя. Разлука вам пойдет только на пользу. Проверите свои чувства. Вам это сейчас не помешает. А то оторваться не можете друг от друга. Мариэль, ответь мне, ты любишь его?» «Мама, я не знаю. Наверное». «Вот и узнаешь. Время все расставит по своим местам. Не представляешь, сколько раз мы с твоим отцом расставались. Не может быть». Мариэль вытерла слезы и с интересом посмотрела на мать. «Потом расскажу. А теперь нам пора делать ужин для нашего гостя и собираться в дорогу». «Значит, мы идем в деревню к бабушке ради меня? И все?» Еления поцеловала дочь в макушку и поднялась с кресла. «Я не была дома много лет, но дорогу помню, словно никогда оттуда и не уходила. Мы идем к нашим родным по многим причинам, но самое важное — другая». «Какая же?» — неуверенно спросила Мариэль. Еления взглянула на яркую луну, освещающую веранду, и произнесла: «Твоя сестра ждет нас». Эльфийка смахнула слезинку и открыла дверь домой. «Моя Лориэль, моя сестричка, как же мне жить без тебя?» Еления вошла в дом и, даже не взглянув на временного постояльца, пошла на кухню. Остановив на нем взгляд, она бы точно не смогла удержаться и спросила бы его, знал ли он Ша, когда тот служил королю. Почему-то она была уверена, что они могли общаться, хоть и возраст их был неподходящим для дружбы мальчика и взрослого мужчины. Отчего такие мысли вдруг возникли в голове Елении? Может, от того, что охотник очень напоминал ей любимого мужа. В молодости он был красивый, но своенравный. Оба мужчины были схожи еще и тем, что были не эльфами, но людьми. Напористыми и очень притягательными людьми. И Елене всегда любила таких мужчин, которые умеют постоять за себя и своих родных, а еще сделают все ради чести и долга. Она не очень хорошо знала Виктора, но понимала, что он неплохой человек. Плохой не возился бы так со своей собакой. Да и собаки у него, скорее всего, не было бы. Мариэль влетела на кухню и подбежала к матери. Она развернула ее к себе и затрясла. «Мама, повтори, что ты сейчас сказала?» «О чем ты, Мариэль?» Елене отошла от дочери и полезла искать поваренную книгу. «Ты сказала, что Лориэль ждет нас. Где ждет? В смысле, она что, жива?» «Твоя сестра ждет нас в деревне Фьоре. Вот что я сказала. Если ты об этом...» Елене отвернулась, чтобы скрыть свои чувства. «Мама, ты издеваешься, да? Можешь прямо сказать?» Мариэль начала выходить из себя. «О, Квантима, у Карима!» Примечание. Дьявол несотворенный. Эльфийский. «За что мне все это?» «Не выражайся в моем доме!» «Амин фэуэ тенле!» Примечание. «Ты меня раздражаешь!» Эльфийский. «Ох, мама, как ты меня раздражаешь, не представляешь!» Сказала одно слово и замолчала. «Думаешь, у меня ангельское терпение?» «Остынь, дочь, и найди лучше кастрюлю побольше. Сейчас будем готовить ужин. Мы все злые, потому что голодные. Но стоит нам вкусить настоящего эльфийского грибного супчика, сразу раздобреем, как свиньи на великий праздник». «Вот как ты это делаешь?» Мариэль громко фыркнула и полезла в нижний шкаф за кастрюлей. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» — произнес мужчина, стоя у порога кухни. Мариэль дернулась и стукнулась головой о потолок шкафа. Высунувшись из темного пространства, она поморщилась и потерла место, где начинала расти шишка. Посмотрев на охотника, произнесла: «Виктор, ты, как всегда, вовремя, но мы сами справимся. К сожалению, мой вид заставляет думать об обратном, но ты отдыхай. Через час ужин будет готов». «Мариэль, вы всегда выглядите прекрасно. Неважно, в какой позе находитесь. В смысле, я хотел сказать другое». Охотник посмотрел на Елению, покраснел и медленно попятился из кухни. «А он у тебя юморист, я смотрю». «Ох, мама, оставь. Ты его просто засмущала». «Да? Ну, прости, не подумала. А если бы меня здесь не было, он рассказал бы в подробностях, в каких позах ты лучше смотришься. Так?» Елене усмехнулась и раскрыла свою поваренную книгу на нужной странице. «Ты нашла кастрюлю?» Мариэль все еще смотрела в сторону порога кухни, откуда несколько секунд назад скрылся любимый, и никак не могла сосредоточиться на словах матери. «Мариэль, очнись уже!» Елене наклонилась к дочери и посмотрела ей в глаза. «Кастрюлю давай, иначе мы все с голоду усохнем». «А, да, сейчас». Мариэль снова нырнула вглубь шкафа и нащупала большую кастрюлю. Пододвинув ее к себе, более мелкие посыпались на пол. «Вот единорог, посади меня на рог. Мам, забирай кастрюлю, пока я вся не покалечилась». Мариэль протянула матери посуду и выползла из ненавистного шкафа на свет. «Вот и хорошо. Поставим кастрюлю на газ и начнем уже варить крем-суп. Да, Мариэль? Ты будешь мне помогать?» «Я и так помогаю, если ты не заметила». «Дочь, давай по-быстрому. Ползай на крышу и нарви свежих вешенок. Они должны были уже вырасти. Только осторожно, слышишь меня?» «Да слышу. Думаешь, я не умею ползать по деревьям? Я делаю это с детства, и пока меня никто не обошел. Хвастаться будешь другим. На, вот возьми корзинку, набери полную». Когда Мариэль ушла, Елене занялась остальными ингредиентами для супа. Она достала несколько крупных луковиц и головку чеснока, вытащила из верхнего шкафа откупоренную бутылку красного вина и несколько ароматных веточек розмарина и тимьяна. «Самые важные ингредиенты находятся в подвале», сказала себе Елене и повернулась на 180 градусов. Загнув небольшой половичок, она обнаружила маленькую дверку, вырезанную как раз в полу. Ручка была металлическая, которая легко опускалась и поднималась, когда это было необходимо. Открыв тугую скрипучую дверку, она осторожно посмотрела вниз и отпугнула выползающих на свет паучков и мерзких мокриц. Дернувшись от одного вида этих тварей, она сморщилась и посмотрела на свет, мягко льющийся из лампы над потолком. Стало легче, и волнение ушло. «Ненавижу мокриц! Фу!» Поднявшись на ноги, она зажгла свечу, стоявшую наготове, сделала поменьше газ под кастрюлей и начала медленно спускаться в подвал. Лесенка под эльфикой скрипела, но держалась крепко. Свет освещал небольшое помещение с полками и шкафами. Ступив на пол, холод которого проникал даже через тонкие тапочки, эльфийка поёжилась от прохлады и обитающей здесь мрачной тишины. Поставив свечу на одной из полок, Елена осмотрелась. Деревянные стеллажи были уставлены банками, колбами, горшками, корзинами с овощами и фруктами. Под потолком прятались гирлянды сушеных грибов и чайные травы. В углу эльфийка хранила глиняные чаны с жирным молоком и творогом. Елена взяла корзинку и принялась набирать продукты для ужина. «Так, для супа мне еще нужны сливки, сметана и сливочное масло». Посмотрев в дальний конец погреба, она поняла, что все молочное находится именно там, в самом прохладном месте. Сливки и масло хранились в небольших крынках. Они были заполнены ровно наполовину. Взяв с полок чистые горшочки, неглубоким черпаком наполнила их до краев, с запасом, чтобы не спускаться в подвал второй раз. Понюхав и попробовав на вкус, она удовлетворенно кивнула и пошла к выходу. Выставив все посудины из погреба, Елена почесала затылок и решила вернуться. «Одного супа будет мало. Надо еще сделать эльфийский салат по рецепту матушки Глинминель. Так, где у нас находятся овощи?» Елена всегда разговаривала с собой в этом подвале. Так она успокаивала себя, и казалось, что она не одна. Раньше ей всегда помогала Лориэль, разговаривала с ней, шутила и подавала идеи для ужина. А теперь? «Мне нужны спелые помидоры, сладкий перец и черная смородина, и ароматная трава. И еще один особый ингредиент, который всегда необходим к ужину. Все остальное есть наверху. Пора выбираться отсюда», — да, Лориэль? «Что ты сказала, мама?» «Лориэль?» «Нет, это Мариэль. Я грибы принесла. Куда их поставить?» Мариэль заглянула в подвал и увидела у лестницы мать. «Ну и жуткое местечко, я вам скажу. Хотя место для тайника идеальное». Протянув руку матери, она увидела небольшую миску с овощами и взяла сначала их. «Прости, Мариэль, обозналась. Голоса у вас были... «Да, почти одинаковые. Все нормально. Все же хорошо. Хотя о чем я говорю?» Елена взяла свечку и аккуратно поднялась по лестнице. Закрыв подвал и задвинув половичок, она смущенно улыбнулась дочери и начала готовить ужин. «Дочка, ну-ка порежь овощи для салата. Мяту, базилик и петрушку возьми в корзинке. Заправку не забудь. Сметана, разбавленная сливками с ароматными травами и специями», — подхватила Мариэль, взяв пальцами мяту и закинув ее в рот. «Я знаю». «Отлично. А теперь приступим к поварской магии, пока наш особый гость не умер с голоду». «Мама, ты знаешь, я заметила случайно у Виктора шрам на шее. Такой бывает, когда человек хочет убить себя. Ну, понимаешь, как бы это сказать? Повешение, что ли?» «Или когда его хотят убить с помощью веревки, чтоб не мешал», — произнес Виктор, стоя у двери кухни. С Со мной было именно так. «Прости, Виктор, я не хотела, просто...» Морель запиналась, смущалась и краснела от неловкой ситуации, которую сама создала. «Ничего страшного. Рано или поздно ты бы узнала правду. Так почему не сейчас?» Серьезно произнес охотник и сел за стол. «Значит, ты нам расскажешь?» Молодая эльфийка нарезала салат и уминала помидоры, закусывая их базиликом. «Да, вот только мне бы не помешала чарка чего-нибудь расслабляющего. История уж больно колючая и печальная». И Линия взяла бокал из шкафа, достала из корзинки с овощами бутылку холодного эльфтвейна и поставила все на стол. «Думаю, этого будет достаточно». И Линия заглянула на Мариэль и аккуратно хлопнула по пальцам дочери. «Что за манера, Мариэль? Прекратись немедленно!» Мариэль усмехнулась, затем взяла готовый салат, заправку к нему и села за стол, поближе к своему охотнику. «Налей мне, пожалуйста. Сегодня такой день, что выпить нужно обязательно. Мама, ты же не будешь против?» «Пей аккуратно и медленно. Скоро будет готов ужин». И Линия попробовала почти готовый крем-суп, бросила туда веточку розмарина и заправила все сливочным соусом. Аромат свежих грибов и сливок распространился по всей кухне. «Вот это я понимаю запахи. Наша кухарка готовит, но не так вкусно, как вы». Виктор улыбнулся и посмотрел на обеих дам. «У тебя есть кухарка?» Мариэль непонимающе взглянула на охотника, а затем на маму. «Мариэль, я думаю, нам надо выслушать Виктора и не перебивать его. Сегодня вечер откровений, так что давайте будем друг к другу милосердны и лояльны». Виктор благодарно кивнул Элине и сделал глоток эльфтвейна. «Странный вкус. Никогда не пробовал ничего подобного. Это местный напиток». «Особый рецепт моей матери Глинминель. Мед, жасмин, настоянная на травах вода и один секретный ингредиент». «То, что нужно». Охотник расстегнул рубашку и развалился на стуле. Улыбнувшись, он дотронулся до белой полоски кожи на шее и слегка вздрогнул. «Этому шраму уже 10 лет. Чёртов юбилей! Можно отмечать дату своего второго рождения». Поёрзав на стуле, Виктор сделал еще глоток и продолжил. «Первое время очень болело горло. Говорить совсем не мог. Хрипел, как старая бродячая псина. Глотать тоже было тяжело. Наша кухарка готовила мне жидкие супы и пюре всякие. Даже воду не мог пить. Задыхался». Охотник посмотрел на эльфиек и увидел, что они замерли. «Сейчас уже все хорошо. Но тогда было жутко больно и страшно». «Кто это сделал?» Мариэль спросила тихо, словно опасаясь реакции мужчины. «Ты знаешь, кто хотел тебя убить?» Виктор встал из-за стола и медленно подошел к окну. Луна ярко освещала верхушки деревьев. Тонкие, почти прозрачные облака иногда пытались закрыть ночное светило, но у них ничего не выходило. Тут же налетал ветер и шумом их прогонял. Ночь постепенно дарила прохладу и освобождение от жары. «Скоро осень». Виктор посмотрел на эльфиек и улыбнулся. «Ох, вы же не знаете. Дело в том, что как раз-таки осенью мой день рождения. И тот случай с удушением тоже произошел в это время года. С тех пор я не люблю осень. Понимаете?» Мариэль кивнула и посмотрела на маму. «Давайте поужинаем и продолжим беседу. Эльфтвейн хоть и сладкий, но очень коварный. Ожидать от него можно чего угодно». Старшая эльфийка разлила суп по тарелкам и поставила большую миску салата на середину стола. «Виктор, прошу, садись. Я понимаю, как это больно, но предлагаю тебе передохнуть, а я начну свою историю. Как я и говорила, сегодня вечер откровений». «Да, вы правы. Сейчас. Только посмотрю, как там Элот. Одна минута, и я снова с вами». Мужчина скрылся за дверями, и в кухне наступила тишина. «Думаю, он знает, кто его убийца. но ему тяжело об этом говорить. Это всегда тяжело. Вот Лорель утверждала, что ни в чем меня не винит. Значит, она считала убийцей меня? Морель посмотрела на мать, ожидая поддержки или утверждения обратного. Но на кухне вновь наступила тишина. «А вот и я. Быстро вернулся. И Лот спит, дыхание нормальное. Нос еще теплый, но думаю, к утру все будет хорошо. На чем мы остановились?» Виктор взглянул на эльфиек и замер. «Что у вас произошло, пока меня не было? Я отлучился буквально на пару минут». «Ничего, все нормально». Мариэль взглянула на мать и увидела непроницаемую маску. Она вновь появилась, словно так и должна. «Давайте ужинать». После непродолжительного молчания и съеденного супа Еления произнесла. «Однажды, много лет назад, когда еще мои дочери были маленькими, я чуть было не убила человека». «Мама!» Закашлявшись, удивленно произнесла Мариэль. «Что ты такое говоришь? А папа знал об этом? Разве это имеет сейчас значение? Ведь папы нет с нами. Но хочу сказать, что именно из-за твоего отца я чуть не совершила грех». «Не может быть! Расскажи!» Мариэль восхищенно посмотрела на мать, а потом на Виктора. «Хочу представить вам мою мать, Еленю Друлаван, потомственную эльфийку, которая чуть не совершила преступление ради любви. О, боже, это дьявольски романтично!» «Мариэль, замолчи, прошу тебя!» «В то время это не было романтично, ни капельки. Меня чуть не повесили. Ох, неужели я решилась рассказать об этом?» «Это правда чертовски интересно. Лучше даже, чем моя история». Виктор откусил ломоть мягкого свежего хлеба и запил его эльфтвейном. «Вечер перестает быть томным, как я посмотрю. Продолжайте, Еления. И весь внимание. И Мариэль тоже». Охотник приблизил свой стул поближе к эльфийке и обнял девушку. «Твои глаза такие... такие... изумрудные». Мариэль засмеялась и прижалась к Виктору, понимая, что эльфтвейн сделал свое дело. «Теперь и мне эльфтвейн не помешает». Еления улыбнулась и налила себе полный бокал. «Ведь об этом случае знал только Шаа, отец Мариэля Лориэль. Ну, еще парочка людей. Человек, которого я чуть не убила, был очень властным господином в королевстве. Отправив мужа на войну, он тем самым подписал смертный приговор Тамиору. А все из-за того, что я однажды отказала ему». «Мама, этот господин хотел, чтобы ты стала его женой?» «Дорогая моя, все не так просто». Еления усмехнулась и сделала большой глоток. «Он хотел, чтобы я стала его любовницей. Да-да, именно так. А когда я ему отказала, он убил твоего отца. Просто отправил его в самую гущу кровопролитного сражения, только чтобы освободить тебе дорогу». «Вот тогда ты и решила отомстить ему», — прошептала Мариэль. «Еления, подождите. Минуточку. Я что-то ничего не понимаю. О каком господине вы говорите?» Виктор отодвинулся от Мариэль и сел прямо. Вытерев пот со лба, он внимательно посмотрел на мать Мариэль. Еления осушила бокал эльфтвейна и выдохнула. «Все просто. Этот господин был королем Авнустасом Третьим». «Не может этого быть! Это все ложь!» Виктор вскочил со стула и начал нервно расхаживать по кухне. «Отец не мог полюбить какую-то эльфийку». «Отец? Король Авнустас Третий твой отец?» Мариэль тоже вскочила и подошла к Виктору. «Твой отец? Король? И он убил моего папу?» Глаза влюбленных встретились, и сейчас в них была только злость и ненависть. Мариэль изрыгала эльфийские проклятия и толкала мощную грудь охотника своими тоненькими ручками. Жилы на шее у Виктора вздулись, и, скрипя зубами, он удерживал кулачки эльфийки, не давая достать до него. «Успокойся, Мариэль!» — вспыхнул охотник и постарался прижать эльфийку к себе. Но она вырвалась силой наступила на ногу охотника. Вскрикнув от боли, Виктор, хромая, отошел на безопасное расстояние от эльфийки и только тогда произнес: «Сумасшедшая, угомонись уже!» «Так, ребятки, давайте все успокоимся и возьмем себя в руки. Это было очень-очень давно. С тех пор столько эльфийских рек утекло в моря, что и не сосчитать». Элиния поднялась из-за стола и медленно стала убирать тарелки. «Мама, ты не понимаешь, он сын убийцы. Теперь понятно, откуда у него такие повадки». Уничижительно посмотрела Мариэль на охотника и села на стул. «Что? О чем ты говоришь?» Виктор начинал закипать. «При чем здесь это?» «Ты же в самую первую встречу хотел убить Мамондика. Пришел мой лес с арбалетом и начал махать им, словно ты здесь хозяин. Да если бы я не оказалась рядом в тот момент, Жмуни сейчас не было бы с нами. Убийца!» Выплюнула оскорбление Мариэль и пошла прочь из кухни. «Мариэль!» — крикнул Виктор и поспешил за девушкой. «Остановись. Не нужно за ней сейчас бежать», — тихо произнесла Елена. «Дай ей успокоиться». Виктор повернулся к старшей эльфийке и тяжело вздохнул. Опустившись на стул, он взял бутылку эльфтвейна и плеснул его в бокал, наполнив до краев. Опрокинув в себя напиток, он поднял глаза на Елению и произнес: «Я догадывался, что у отца кто-то был. Они с матерью постоянно ругались из-за этого, а мы с братом были свидетелями их перепалок. Часто слышали, когда мать в слезах бегала по коридору, била посуду, разрушала истериками их без того хрупкие отношения. Потом были громкие крики отца, переходящие в нервное шептание. А утром мать закрашивала синяки какой-то рыжей мазью или кремом. И все было хорошо какое-то время. А потом все повторялось». «Он что, поднимал на нее руку? Хотя это неудивительно». «Почему? Вы что-то знаете? Он и вас бил». Лицо Виктора напряглось, и брови сомкнулись на переносице. И Линия отвернулась. Ей было неловко разговаривать с принцем на эту болезненную тему. Она все эти годы молчала, храня эту тайну глубоко в сердце. «Все, Виктор, пора на боковую. Ночь уже на дворе. А нам завтра с Мариэль выходить рано. Мы отправляемся в деревню Фьоре. Нас там ожидает одно очень важное дело». «Но, Мариэль, мы так и не поговорили». «Думаю, вам лучше пока не видеться какое-то время». «Как долго вас не будет? Просто я хотел сказать Мариэлю...» «Давай ты потом ей скажешь, хорошо? Мы вернемся через неделю, возможно, даже раньше. Думаю, твое дело может подождать, правильно?» «Да, наверное, я все понял. Доброй ночи, Елене». Виктор медленно поднялся из-за стола и перед тем, как выйти из кухни, обернулся на эльфийку. «Я думаю, мой отец любил вас, раз решил пожертвовать семьей ради лесной красавицы». И Елене не обернулась и ничего не ответила. Только одинокая слеза скатилась по щеке и растворилась в крохотном уголке губы. Виктор вышел из кухни и направился в гостиную. Посмотрев наверх, он тихо произнес: «Я не могу ждать неделю. Мне нужно сейчас же поговорить с Мариэль, иначе будет поздно». Выскочив на винтовую лестницу, мужчина одним махом преодолел несколько ступенек и оказался у двери спальни Мариэль. Легонько постучав, он замер. «Мариэль, открой! Это я!» Тишина зазвучала эльфийским голосом. «Нет, уходи. Я не хочу тебя видеть». «Но нам надо поговорить». «Нет». «Может, я все-таки войду?» Послышались шаги, и дверь открылась. За ней стояла разъяренная эльфийка. Глаза ее сверкали шаровыми молниями. В руках она держала скальпель. «Все еще хочешь поговорить?» «Нет. Думаю, это может подождать». Нелепо улыбнувшись, Виктор почесал подбородок. Дверь закрылась перед самым носом охотника, и он остался один на лестнице. «Серьезная девушка. Горячая. Все, как я люблю. Но я буду не я, если просто так сдамся». Виктор решил действовать самым проверенным способом. Поэтому, спустившись по лестнице, он вышел на веранду, осмотрелся и поблагодарил Луну за такой яркий свет. Сама деревянная пристройка окружала дом наполовину, а комната Мариэль была на противоположной стороне, да еще и этажом выше. Дойдя до края веранды, он перебрался на толстую ветку дерева и аккуратно, держась за сучья, стал двигаться в сторону окна эльфийки. Мягкий свет отражался на ветках и делал их роднее. Окно было приоткрыто. И если подобраться поближе, можно было увидеть, чем занималась Мариэль. Пока все получалось, и сухие ветки уверенно направляли охотника к его цели. Добравшись до ближайшей к окну ветки, Виктор замер и протянул руку к створке. Одно неверное движение, и нога начала соскальзывать с сучка. «Дьявол! А, Мариэль, помоги мне!» Охотник закричал не своим голосом, сползая все больше и больше. Ноги уже просто болтались, ни за что не цепляясь. «Что здесь происходит?» Мариэль выглянула из окна и увидела болтающегося на весу охотника. Он держался руками за подоконник, но недолго его бы хватило. «Ты? Совсем не слышал, что я тебе сказала?» «Прости, милая, но я просто хотел поговорить с тобой, а тут такая ситуация. Неприятная, сама видишь. Понимаешь, если ты меня сейчас не вытащишь, то тебе придется меня собирать по кусочкам». Ухмыльнувшись самому себе, Виктор отчаянными глазами посмотрел на эльфийку. «Я помогу тебе только потому, что не хочу тратить на тебя свои лекарства и время». «Спасибо, дорогая. А теперь, если не против, может, ты протянешь мне свою тоненькую, но такую сильную руку?» «А, да». Мариэль подошла к охотнику и ухватила его за плечи, чтобы втянуть в комнату. «Какой же ты тяжелый, оказывается! Эльфийский дьявол тебя за ногу! Давай же, поднимайся!» Немного подтянувшись, Виктор ухватился одной рукой за талию девушки, а второй еще держался за подоконник. «Я тебе говорил, что ты очень стройная, а твоя фигура просто сводит меня с ума». «Виктор, часть тебя находится еще в воздухе, и одно неверное движение, и тебе конец. А ты думаешь о моей фигуре? Ты очень странный». «Я мужчина в первую очередь». Ухватившись второй рукой за талию, он подтянулся весь и свалился на пол в комнату эльфийки. «Я сделал это. Уф. Ну а теперь можно и поговорить. Надеюсь, после того, что сейчас между нами произошло, ты не будешь против?» «Ничего не произошло. Я все еще зла на тебя». Мариэль отвернулась и отошла от охотника. «Я не могу отвечать за грехи своего отца. Ты должна это понять». «Да, я понимаю. Но то, что ты сказал там, внизу, до сих пор в моей голове». «Наверное, это были эмоции. А что я сказал?» Виктор непонимающе почесал затылок и сел на кровать. «О, листья в волосах». «Уже забыл? Ты сказал, как мог король полюбить какую-то эльфийку? Да еще таким тоном. Ты унизил меня, мою маму и весь эльфийский народ». «Ну, я имел в виду совсем не это. Просто отец женат на моей матери, и я никогда бы не подумал, что он такой подлец. Изменял матери. В общем, все сложно». Охотник встал и подошел к эльфийке. «Я больше всего на свете не хочу, чтобы ты злилась на меня и ненавидела». «Ну не знаю». Мариэль посмотрела в глаза охотнику и горделиво отвернулась. «Я прощаю тебя. Только больше никогда не говори таких слов». «Клянусь, никогда. Можно я тебя поцелую?» «Только в щечку». Мариэль подставила щеку и улыбнулась. «А потом уходи. Мне пора спать. Завтра мы отправляемся в деревню эльфов». «Да, твоя матушка обрадовала меня этой новостью». Виктор отошел от Мариэль и направился к двери. «Я хочу попрощаться с тобой завтра. Перед вашим уходом». «Посмотрим. А как же поцелуй? Передумал?» Виктор улыбнулся, рывком схватил эльфийку и впился ей в губы горячим поцелуем. Он целовал ее страстно, переходя от губ на шею и возвращаясь обратно. Руки гладили ее спину, зарывались в волосах и опускались на плечи. Закончив целовать, он чмокнул ее в щечку и произнес: «В щечку, так в щечку. Доброй ночи, мой несравненный изумруд. И еще раз спасибо за Элота».